Глава 5. Шампанское. Я смотрела во все глаза. Обручального кольца у него нет. Но кто их сейчас носит? И все же. Мне кажется, что браслет мне помогает. Хоть что-то. Иду по коридору уже на своем этаже. Беспокоюсь за Настю. Уснула она или нет? Столько эмоций за день для маленького ребенка. Самолеты, вертолеты. Гостиница со светящейся дорожкой на полу, и под конец родная мать куда-то свинтила. Дверь в номер неслышно открывается при моем приближении. Елена Викторовна сидит в гостиной с чашкой чая. У нас не две, а целых три комнаты. Я вижу небольшую наряженную елку, которую вообще не заметила. Как Настя? Она так устала, что очень быстро заснула. Но сказала, что у нее есть к вам много вопросов. Улыбается Елена Викторовна. Я специально ее зову по имени и отчеству. Ей так больше нравится. Она не хочет быть стопроцентной няней, а просто моей помощницей. Для меня это не важно. Ложусь в кровать. Устала и прежде всего эмоционально. На маевку 5 лет назад поехал весь топ-менеджмент компании Шашарина. И еще какие-то IT-бонзы по компании партнера. Я оказалась там совершенно случайно, как обслуживающий персонал. Наладить технику, следить за провиантом, посудой, проверить все спальные места и быстро на машине сгонять в город при надобности. Со мной было еще 3 парня из офиса. Мы приехали на отдельном микроавтобусе. Это был огромный частный дом, отданный в аренду на праздник. Я даже особенно не одевалась, так как знала, что буду работать чуть ли не на кухне, что так и оказалось. Гулять планировали 3 дня. Все шло замечательно. Мы таскали жрачку, следили за чистотой, за работой техники. Музыка гремела, не переставая. Причем никакие соседи не жаловались. Поселок был полупустой. Мальчишки топили баню для желающих, многие плавали в бассейне. Я шустрила на кухне. Шашарин зашел один раз и попросил охладить еще один ящик шампанского. Я помню, это были картонные коробки с 6 бутылками в каждой. — Ты умеешь открывать шампанское? — спросил он меня. — Да, давайте открою. — предложила я свои услуги. — Не сейчас, позже. Он мне как-то странно улыбнулся, как кот на сметану. И я ему улыбнулась в ответ, точно так же, как смогла, ничего не имея в виду, просто подыграла. «Вы не стесняйтесь, ребятки, кушайте все, что вам нравится», сказал он мне, как бы транслируя «это для всех нас», и вышел. Ну, я и забыла про это. Вообще-то, я его побаивалась, как и все. Он всегда был какой-то мощный и умный. Сек все на лету, что не скажешь. Потом он еще зачем-то заходил. Я старалась выполнять все его просьбы. Где-то в 1:30 ночи он позвонил мне на мобильный и попросил принести ему в комнату бутылку холодного шампанского. Комната, куда он позвал, оказалась хозяйской спальней с очень красивым современным камином из розового мрамора. В нише стояла двуспальная кровать, над которой висела абстрактная картина. Языки пламени, сжигающие какой-то шар. Шашарин сидел на корточках у горящего камина и поправлял поленья. Увидев, что я вошла, он встал и направился ко мне. Я застыла у двери с подносом, на котором поблескивала фольгой у горлышка бутылка шампанского. — Санникова, — произнес он, и его голос в тишине прозвучал, как выстрел. — Оля, я вас помню. Я стояла, как статуя в музее, и не понимала, что он имел в виду. Помнит? Отчет по оптимизации серверов в филиале. Это была ваша инициатива. Сэкономила компании приличные суммы. Его взгляд, обычно скользящий по людям, как сканер, по штрих-кодам, теперь был пристальным и заинтересованным. Вы всегда выделялись. Не просто делали работу, а видели систему, редкое качество. Я просто старалась, — выдавила я, чувствуя, как горит лицо. Лесть от него была опаснее крика. Я была в замешательстве и не знала, чего ждать. «Старались», — он усмехнулся, мягко забирая у меня из рук поднос и ставя его на стол. «Скромность — это так непривычно в наше время, Оля. Вы амбициозны, я это вижу». Его пальцы легли на мою руку. Нежно, но неотвратимо, как замок. Я начала понимать, зачем он меня позвал. Но поверить в это было невозможно. Кто я такая? Запуганный зверек из спального района, с хвостиком на голове и в потертых джинсах из спортивного магазина. Мне нужны такие люди. Те, кто не боится сложных задач, кто понимает, что настоящее удовольствие не в простых победах. О каких победах он говорил, я не понимала. Передо мной стоял офигенный мужик, президент многомиллионной компании, пройти к которому в кабинет на работе можно было только по записи в определенное время. А когда он проходил по Open Space, где я сидела, все вокруг замирали и делали вид, что усердно работают. Если он к кому-то из нас обращался лично, то это рассматривалось как событие. Он взял бутылку и, не глядя, одним точным движением высвободил пробку. Она вылетела с тихим шепотом, а не с оглушительным хлопком. Пенистая влага заполнила бокалы. Я их не приносила. Они уже стояли у него на столе. «За смелость!» Он протянул мне один из них. Его глаза поймали мой взгляд и не отпускали. «И за то, чтобы ее хватило на большее». Если в его глазах и был какой-то подтекст, то он до меня точно тогда не дошел. Я выпила почти весь бокал, не отводя глаз. Шампанское ударило в голову сладковатой игрой. Он поставил свой пустой бокал и взял мой из моих ничего не чувствующих рук. Его ладони мягко обхватили мое лицо. Большие пальцы провели по линиям скул. «Я давно заметил тебя, Оля». Его голос стал тише, интимнее. «Не только как специалиста». «Что он такое говорит? Он видит во мне женщину? Тут? В этом шикарном доме?» Он склонился, и его губы коснулись моих. Это был не вопрос, а утверждение. Действие, следующее за безупречной логикой. Он видел ценность, он признал ее. И теперь он брал ее. Где была я? В каком измерении? Где была моя воля, мое желание, мое осознание себя? Я позволила ему меня взять. Потому что в тот момент это чувствовалось не как унижение, а как наивысшая форма признания. Он соблазнял меня не как женщину, а как равного, того, чей ум он уважал, и чье тело стало закономерным продолжением этого уважения. Я была в этом уверена, наивная и напуганная. На самом деле это была опасная, опьяняющая иллюзия, и я на мгновение позволила себе в нее поверить. На какое мгновение? На целую ночь безумного секса до 5 утра, пока Шашарин не вырубился, как отключенный от сети телевизор. Нас никто не потревожил, никто не стучал в дверь. Никто его или меня не искал. Все поняли, чем мы там занимались. Я сгорала от стыда. Безумное волнение, в котором я находилась, дало мне силы только на то, чтобы сбежать из этого страшного, полного разврата дома до железнодорожной станции, сесть на электричку и уехать к себе в доставшуюся от деда однушку.